Гуру. Человек, крепко привязанный к земле, подобен каторжнику, прикованному цепью к тачке. Каждая цепь состоит из звеньев, и на каждом звене можно различить четкую надпись, чем именно и как связывает она человека. Хорошо рассмотреть эти надписи, чтобы знать, чем и как связан дух, и что и какое звено требуется разбить прежде всего. Недовольно ли рабство у своих недостатков, так крепко привязавших сознание к земле?